Часть третья. Добрый день. Вы ждете господина Назарова? Совершенно верно. Я готов вас выслушать. Вы не Назаров. Правильно. Моя фамилия Розовский. Но вчера я договаривался о встрече с самим господином Назаровым. Вы разговаривали со мной. Господин Назаров не подходит к телефону, никого не принимает и ни с кем не встречается. Он нездоров. Полагаю, вы знаете почему. Я подробно проинформирую Аркадия Назаровича обо всем, что вы хотели бы ему сообщить. Вы уверены, что я не смогу поговорить лично с господином Назаровым? Скажем так, это будет зависеть от результатов вашего разговора со мной. Не присесть ли нам? Что для вас заказать, виски? Слишком жарко для виски. Пепси со льдом. Мальчик, два пепси со льдом. Итак, господин Розовский. Вы не представились. Моя фамилия Вологдин. Показать документы? Охотно взгляну. Пожалуйста, вот мой паспорт. Это все? Вам недостаточно? Может быть, у вас есть какое-нибудь удостоверение? Нет, только паспорт. В таком случае, кто вы? Вчера по телефону вы сказали, что представляете группу влиятельных политических деятелей России. Что это за деятели? Вам важно знать их фамилии или политическую ориентацию? Мне нужно знать фамилии, чтобы определить политическую ориентацию. Я назову их лично господину Назарову, а пока скажу, что они находятся в идейной оппозиции к существующему в России режиму. Существует и безидейная оппозиция? Разумеется, основанная на личных мотивах. К такой оппозиции относится ваш патрон, господин Назаров. Как вы узнали номер нашего телефона? По адресу. Как вы узнали адрес? Боюсь, господин Розовский, вы недооцениваете своего патрона и интерес, который вызывает его личность. В определенных кругах. Возможно, это вас огорчит, но все передвижения господина Назарова, начиная с бельгийского госпиталя и Парижа, не являются тайной. Для кого? Когда-то это учреждение называли конторой. Вы работаете на контору? Или контора работает на вас? Не то и не то. В этом учреждении есть люди, разделяющие наши взгляды. Они иногда делятся с нами интересующей нас информацией. Теперь мы можем перейти к делу? Да. У господина Назарова есть то, что нужно нам. А у нас то, что нужно ему. Мы предлагаем обмен. Начнем сначала. Что, по-вашему, есть у господина Назарова? В течение многих лет он поддерживал тесные деловые контакты с самым широким кругом влиятельных лиц. Бывших влиятельных и влиятельных ныне. Через его банковские и коммерческие структуры осуществлялись многие масштабные финансовые операции, в их числе распродажа оружия и имущества западной группы войск, продажа крупных партий золота и алмазов. Не думаю, что он был замешан в чем-то серьезном, но то, что он знал обо всех крупных аферах, в этом у нас сомнений нет. И не просто знал, он располагает документальными свидетельствами. И вы хотите, чтобы он передал вам эти материалы? Нет. Мы хотим, чтобы он их обнародовал. Сам. Лично. Допустим, кое-какая информация у него есть. Но вы уверены, что она обладает такой взрывной силой, чтобы серьезно повлиять на расстановку политических сил в стране, к чему, как я понимаю, стремятся люди, интересы которых вы представляете? Мы обогатим его информацию документами огромной разрушительной силы. Мы ими располагаем. Почему бы вам самим их не обнародовать, если они у вас действительно есть? И если они подлинные? Есть. И, несомненно, подлинные. Но будет гораздо эффективнее, если их обнародует не оппозиция, а господин Назаров. Его положение в какой-то мере уникально. У него огромный авторитет на Западе и в широких кругах в самой России. Всем известна его многолетняя поддержка Ельцина. И если такой человек заявит о своем неприятии режима, это может произвести сильное впечатление. На вашем месте я бы обратился с таким предложением к господину Назарову до президентских выборов. Он бы его не принял. Почему вы думаете, что он примет его сейчас? Я не мог бы ответить односложно. И вы, господин Розовский, знаете этот ответ. Вы имеете в виду взрыв яхты «Анна»? Да. Но я хочу вернуться к предыстории. Мы с вами прекрасно знаем, с чего начался разрыв отношений господина Назарова с президентом Ельциным. У меня есть свои соображения на этот счет, любопытно будет сверить с вашими. После путча 91 года Назаров был вправе рассчитывать на видный пост в правительстве Гайдара, как минимум министра экономики или даже вице-премьера. Он его не получил. Обойден он был и при формировании правительства Черномырдина –